Дверь шофер оставил нараспашку. Я спокойно прокатил мимо и устремился дальше. Несколько минут спустя Марта беспокойно заерзала и выпалила. «Но мы же едем в другую сторону. Я не бывала раньше, и все же знаю, оно лежит к западу от города. Зачем править на юг?» «Забавы ради», — отозвался я. «Бордон, тебя учили хоть чему-то?» «Нет еще, не очень, а перед самым носом твоим зеркальце, в которое кое-кто ни разу не взглянул. У нас повисли на хвосте миль за 20 от Ногалеса, понимаешь?» Девица непроизвольно приняла свертеть головой. «Дурища!» — сказал я невозмутимо. «Это вопиющая, бездарная и непростительная глупость. Сейчас можешь оборачиваться как угодно, прицеп закрывает наше заднее окошко наглухо, тебя не видать. Но вообще запомни, в подобных случаях следят исключительно за отражением, желательно даже не шевелясь. Привыкай вести себя надлежащим образом. Поскорее привыкнешь, дольше проживешь». «А кто это? Кто за нами увязался?» «А кто палил по мне вчера?» — сухо произнес я. «Увязался Форд Фалькон белого цвета, с аризонскими номерами, старый и подержанный, из тех, на которые второй раз и не взглянешь». Марта поежилась. «Будем надеяться», — закончил я. «Мотор его не форсирован, ибо смысла нет посылать гоночную машину за тихоходным «Шевроле», тянущим тяжелый прицеп. Нас может невозбранно вести любой экипаж на четырех колесах, оснащенный любым, сколь угодно слабеньким двигателем. Будем надеяться. Я не понимаю». Или девица разыгрывала тупость? Настоящих тупиц маг на работу не брал и не жаловал, или же впрямь никакой надлежащей подготовки она не получила. «Пикап», — объяснил я, — «дал нам зеленую улицу. Езжайте спокойно и уверенно. Послал прямиком на ранчо, а по пятам тянется хвост, которого и слепой не приметить не мог бы. Но я не понимаю, куда ты клонишь?» «Спроси лучше, к чему склоняют нас обоих?» «Если машину преследуют, ехать в засекреченное место запрещено. Ведь, черт возьми, для того и выставляют на шоссе неприметного регулировщика. Но парень сделал вид, будто все идет как по маслу». Марта округлила глаза. «А посему? Лучше предположить. На самом ранчо стряслось нечто весьма скверное. На самом ранчо. К западу от Таксона, в прибежище, обнесенном колючей проволокой, электрическими проводами и объективами, телевизионными камерами, крупнокалиберными пулеметами, обороняемым...» «О, Господи!» — сказала Марта. «Там наверняка дожидается комитет по встрече. И будь спокойна. Состоит он отнюдь не из добреньких докторов и заботливых сестричек милосердия. Ну, а что до мальчиков, колесящих сзади? Они, скорее всего, пастушьи псы, овчарки, провожающие нас до родимого хлева и следящие, чтобы ягнятки часом не заплутали, не свернули в сторону чужую да безопасную». Девушка замотала головой. «Эрик, тебе мерещится неведомо что. У тебя мания преследования. Да ранчо, распоследнее место, куда кто-либо отважился бы сунуть нос без особого дозволения. Правильно, именно распоследнее. Либо наипервейшее. Ибо как раз на ранчо-то и прикатывают, расслабившись, присмирев, предвкушая блаженное безделье, утратив обычную бдительность. Нашу братью только там и выводить в расход без особых трудностей». «И ты предполагаешь, ранчо захватили специально, чтобы устроить западню Матту Хелму? Опомнись, у тебя еще и мания величия имеется». Я пожал плечами. «Во-первых, не думаю, что сыр-бор загорелся ради меня одного. Может, наличествовали совершенно иные соображения? Может, хотели устранить Лорну? А я позвонил и удобно подвернулся. Как это называют в заводском производстве? Побочный продукт?» Марта хмыкнула. «Касаемо важности моей, один вашингтонский субъект почел Матта Хелма достаточно важной персоной, чтобы отрядить к нему почтовую голубку. Это не всякий день творят, можешь поверить. А другой субъект прислал снайпера с дальнобойным ремингтоном. Забыла? Некто третий, либо упомянутый второй, недавно усадил нам на хвостик парочку докучливых блох, и пока мы не выясним, что именно творится, Покорный слуга намерен вести себя как законченный 96-й пробы чистой воды параноик, ибо так надежнее. О, ого!